«Что тут еще?» — сказал Хью и повернулся к подавленному юноше, робко стоявшему поодаль. «Он шел по тропе от переправы», — продолжал Хью, «а в этом месте ему проломили голову. Смотри, как он упал. Вот здесь, чуть позади, где кусты погуще. Кто-то ударил его сзади, выскочив из засады с левой стороны». «Похоже на то», — согласился Катфаэль, осматривая кусты, выходившие в этом месте чуть ли не на середину тропы. «Когда Альтхельм шел, кусты хлестали его по ногам, и шума было вполне достаточно, чтобы скрыть движение человека, сидевшего в засаде. Хью, похоже, он упал, как лежит. Или ты видишь какие-нибудь признаки того, что он двигался?» Почва вокруг мертвеца была устлана толстым ковром прошлогодних листьев, затоптанных во влажное мягкое крошево, темное и ровное. На нем не оказалось никаких следов агонии, равно как и следов, оставленных убийцей. «Дело сделано, пока он лежал оглушенный», — заметил Хью. «Никаких следов борьбы». «Шел дождь», — подал слабый голос Тутила. «Верно», — согласился Катфаэль. «Я помню. Он наверняка накинул капюшон на голову, а убили его уже потом, когда он лежал без сознания». Юноша стоял неподвижно, опустив глаза на мертвеца. Тутило был в капюшоне, из-под которого едва виднелись его щеки, округлое чело и полуприкрытые глаза. На его длинных, почти девических ресницах блестели слезы. «Брат, можно я прикрою его лицо?» — попросил он. «Пока нельзя», — возразил Катфаэль. «Я хочу осмотреть мертвого повнимательней, прежде чем мы унесем его». Двое сержантов, прибывших вместе с Хью, терпеливо стояли в стороне с носилками и ждали, когда им прикажут отнести мертвеца в крепость или в аббатство, как решит шериф. Стоя поодаль, они наблюдали за происходящим молча и без особого интереса, ибо на своем веку повидали немало насильственных смертей. «Делай, что считаешь нужным», — сказал Хью. «Дубинка или посох, которым его оглушили, наверняка исчезли вместе с убийцей. Но если мертвое тело бедняги может нам что-нибудь рассказать, то следует выяснить это, прежде чем мы унесем его отсюда». Катфаэль вновь встал на колени и внимательно осмотрел рану на голове убитого. Посреди сгустков запекшейся крови блестели осколки черепа. Голова проломлена чуть выше виска. Катфаэль не был уверен, но у него сложилось впечатление, что дело обошлось одним ударом. Такой пролом вполне можно сделать тяжелым посохом с набалдашником. Однако дыра в голове выглядела великоватой и не особенно ровной. Катфаэль осторожно взялся за капюшон убитого пастуха и вывернул его наизнанку. В задней части шел шов. Монах провел по нему пальцами и примерно на середине шва обнаружил какое-то уплотнение, которое оказалось пятном засохшей крови. Маленькое пятнышко. Эту рану нанесли, видимо, когда оглушили жертву первым ударом, и капюшон был еще на голове. Значит, рана на затылке, так как в крови оказалась лишь середина шва, причем рана небольшая. Катфаэль расправил складки капюшона, затем стал прощупывать затылок рыжеволосого пастуха, и ближе к макушке, как раз на уровне кровавого пятнышка на капюшоне, который наверняка смягчил удар, обнаружил ссадину и запекшиеся кровью волосы, теперь уже совсем высохшие. Однако в этом месте пролома в голове не было. «Оглушили его не очень сильным ударом», — заметил Катфаэль. «Если бы его оставили в покое, он скоро пришел бы в себя. Убийца действовал быстро и не дал ему опомниться. Таким ударом не убьешь, но злодей все сделал хладнокровно и наверняка, и вовсе не с пьяных глаз». «Верно, все сделано как по писанному», — мрачно усмехнулся Хью. «Сперва уложил его на землю, а потом равнодушно прикончил». Катфаэль снова вывернул капюшон и вытряхнул из задубевших складок несколько светлых легких крупинок. Он растер их на ладони, похоже на кусочки трута или гнилого дерева. Чего-чего, а гнилого дерева в этом переросшем неухоженном лесу было полным-полно. Даже после того, как мальчишки из Форгейта прошли тут, собирая сушняк для очага. Но откуда это взялось в капюшоне Альтхельма? Катфаэль поискал на плечах плаща, но больше таких щепочек не нашел. Затем он взял капюшон за край и опустил его на голову убитого пастуха, прикрыв лицо. У себя за спиной он скорее почувствовал, нежели услышал, глубокий вздох Тутила и ощутил, как дрожь пробежала по всему телу юноши. «Подождите еще немного», — попросил монах. «Посмотрим, не оставил ли убийца следов, покуда сидел тут в засаде, поджидая свою жертву». В этом месте тропы, идущие от переправы к Форгейту, были и впрямь очень густые кусты. Катфаэль припомнил, что на вересковой опушке недалеко от реки тропа разделяется на две. Одна тропа вела прямо к ярмарочной площади, а другая, та самая, на которой они стояли теперь, шла лесом и выходила к Форгейту в том месте, откуда видны ворота аббатства. Этой-то тропой Тутил должен был идти в Лонгнер, а потом по ней же возвращался и обнаружил столь печальную находку. Если только в тот вечер он и впрямь шел из Лонгнера и наткнулся на убитого. Катфаэль сначала отступил на шаг, чтобы еще раз взглянуть, в каком положении лежит мертвец, а затем еще на пару шагов назад, туда, где должен был прятаться убийца. Густые кусты, много сухих веток, на земле гнилье. Монах искал обломанные ветки и нашел их. «Здесь!» Он двинулся через кусты под деревья, где росла молодая трава, пробившаяся сквозь малую листву и блестевшая влагой из-за прошедшего ночью дождя. Несколько часов назад здесь кто-то беспокойно топтался на мягкой земле. Больше ничего, не считая толстого сухого сука, заброшенного под кусты, а рядом длинная блеклая полоса в траве, где этот сук лежал прежде. Катфаэль взял сук в руки. Толстый его конец оказался обломанным, с него сыпались гнилушки. Толстый и тяжелый, но ломкий. Здесь он ждал, ждал и топтался. А вот это он взял в руку, нанес первый удар и сломал при ударе. Хью поглядел на сук в задумчивости, покусывая губу. «Первый, но не второй удар», — сказал он, — «иначе сук разлетелся бы в щепки». Разумеется, он бросил его в кусты, когда тот треснул, и, наверное, стал искать что-нибудь покрепче. Похоже, он впервые оказался в этом месте и пришел без оружия. Катфаэль подумал, что, возможно, некто пришел сюда, даже не имея намерения убивать, так как был совершенно не готовым к этому. «Подождите, надо посмотреть еще». Каково бы ни было орудие убийства, злодей нашел его где-то рядом. Он не имел времени искать долго, так как с минуты на минуту Альтхельм мог очнуться. Катфаэль прошел немного.